Глава 14. Плата за спасение. Фантазия 12. С самого утра в замке одного из крупных городов зверолюдей царила шумиха. Слуги бегают и накрывают столы, стирают пылинки и проверяют склады. Верные подданные ступенью выше проверяют бумаги, следят за слугами и жалуются друг другу. Даже рабы в камерах затряслись. И все потому, что вскоре должен вернуться из своего плавания один из командиров этой страны. Он далек от власти правителя, однако считается правой рукой сильнейшего из зверолюдей, поэтому все так волнуются. Плохой прием будет считаться оскорблением властителя. Ближе к обеду один из служащих добрался до главной комнаты своего лидера и тут же опустился перед ним на колени. «Позвольте доложить». «Все готово к приему господина Вервольфа?» «Славно!» Существо, выглядящее как помесь человека и гиены, почесало бороду, ухмыльнувшись. «Нам ни в коем случае нельзя обидеть правую руку властителя нашей страны. Надеюсь, вы подготовили для него подобающую игрушку?» «Да, мне доложили, что господин Вервольф увлекается человеческими женщинами. Я подобрал самую лучшую из рабов нашего города». «Первоклассная женщина». «Смотри у меня. Если ему не понравится, именно твоя голова полетит с плеч». «Да». Спустя около 3 часов огромная карета, запряженная сразу 4 мощными конями с длинными закрученными рогами и кроваво-красными хвостами, остановилась в центре площади замка. Дверь открылась. Двое служащих с оружием на поясах встали по обе стороны, прижав кулаки к груди и поклонившись. Тут же вышел и я. Величавый облик черного пса, 2 метра в росте, длинные когти и пушистый хвост. За спиной двуручный меч с камнем в рукояти. Об этом клинке ходят легенды, ничем не уступающие моим собственным. До сих пор помню, через что пришлось пройти ради этого клинка. Ступив на красный ковер, я осмотрелся и направился к ступеням. Там уже ждали прочие существа в разных нарядах, и среди них сама гиена, управляющая этим городом. «Рад видеть столь важную персону у себя в гостях», — склонил он голову, что считалось неподобающим при его власти. Однако Вервольф все же был важнее. «Неплохой прием». Усмехнулся, разглядывая мерзких на вид ящериц с длинными хвостами. Никогда этот вид мне не приходился по душе. «Уж извините, что предупредил о своем желании посетить вас всего за 2 дня». «Что вы, мы не смели бы вам отказать. Для нас честь принять у себя правую руку самого властителя всех наших земель». «Я поделюсь с ним вашей обходительностью. Однако сейчас хочу отдохнуть с дороги». «Мы подготовили для вас лучшие покои, а также существо, что поможет снять напряжение». «Даже так?» — вскинул бровь, тут же облизнувшись. «Возможно, мне повезет». Сопроводили меня в одну из 4 башен, самую высокую среди всех. Здесь располагалась шикарная комната с завораживающими видами. Однако это меня не особо интересовало. Войдя в помещение, осмотрелся и заметил цепь, закрепленную у балки окна и тянувшуюся куда-то за кровать. «Можете идти», — выдал сопровождающим ящерам и тут же закрыл за ними дверь. После этого снял со спины меч в ножнах и, стянув тяжелую мантию, отложил все это на ближайший стол. «Ну, сколько будешь прятаться, нахалка? Перед тобой один из 6 командиров великого властителя этой страны». Тут же из-за кровати выглянула голова. Самая обычная человеческая голова. Длинные светлые волосы, слегка кудрявые на концах, голубые, словно чистое небо, глаза, дрожащие розовые губы. Строением она была достаточно хрупкой, но грудь выросла неплохая. 3-й размер минимум, для человека в самый раз. Мой облик втрое превышает ее. Ну а член в штанах так и вовсе разорвет на 2 части, если решу воспользоваться им прямо сейчас. «Вы ведь Вервольф?» Скромный дрожащий голос разошелся по комнате. Девушка сжимала в пальцах одеяло 2-местной кровати с изысканными тканями. «Я наслышана о вас». «Да, это я. Однако у меня есть и другое имя. Слышала о нем?» «Неважно, как вас зовут, вы пришли ублажаться мною, так ведь? Вряд ли я смогу порадовать вас своим телом, слишком мелковато». «Какая нахалка!» Усмехнувшись, подошел вплотную и, схватив когтистые лапы за тряпье, что прикрывало грудь и называлось здесь красивым платьицем, усадил девушку на кровать, встав перед ней. «Я и сам прекрасно понимаю, что хрупкий человек не выдержит натиска зверолюда, особенно такого, как я. Но при всем при этом меня знают как ценителя человеческих тел. Угадаешь, почему?» «Ценителем? Вам нравится доставлять сексуальным жертвам как можно больше страданий?» «Нет, что ты. Мне нравится наслаждаться их телами, а не разрывать на части». С этими словами расстегнул мощёный ремень и отбросил в сторону штаны. Член выпрямился. Заметив его, девушка тяжело вздохнула. В длину он достигал почти 50 сантиметров, а в ширину не меньше 15. «Но я не могу порадовать вас с таким достоинством». «Именно поэтому я спрашивал, знакома ли ты с моим вторым именем?» «Нет, не знакома». «Девчонка, я из великого и сильного племени вервольфов. Именно поэтому ношу это гордое имя. Однако у нас есть удивительная способность к перевоплощению. К слову, благодаря этому мое племя и считается лучшим среди всех прочих племен ассасинов». Тут же воспользовался природным даром. Мех начал вырастать в тело, рост постепенно уменьшился до 1,80 м. Член также стал вполне себе человеческим. Девушка раскрыла рот от удивления. Теперь перед ней стоял один из ее вида. «Поразительно. Вы оборотень». «Именно. А теперь поступим так». Схватив жертву за ошейник, разорвал его. «Что вы? Вы хотите отпустить меня?» «Если проявишь себя достойно, заберу с собой и выпущу подальше от этого города. Что с тобой будет дальше, зависит только от тебя». «Я согласна», — тут же выдала девчонка и приблизилась ко мне, обхватив член двумя руками. Теперь она могла с ним совладать. Взяв агрегат в рот, она начала с жадностью сосать игрушку, опытно работая жарким язычком. Хотя вряд ли ей до этого приходилось ублажать зверолюдей. Редко люди выживают после этого. А перевоплощение доступно всего одному племени во всей стране. Опустив руку на женскую голову, схватил ее за волосы и натянул на себя. Закашлявшись, рабыня освободила рот, взглянув в мои глаза. «Скажи, как тебя зовут?» «Я Кинара». «А меня зовут Артур». «Господин Артур, так вас называют в этом облике?» «Именно. Ну, хватит болтать, Кинара. Повернись». «Да». Развернувшись и оттопырив зад, девушка задрала подранную накидку. Я тут же обхватил нежную кожу грубыми руками и, усмехнувшись, вошел на всю длину. Член пробился в самые глубины тела. Кинара вскрикнула от резкой боли и наслаждения, задрав голову. «Как же... а...» «Вот он твой путь к свободе, Кинара». «Да... а... а...» Входя на всю длину, быстрее и быстрее, замахнулся и шлепнул девушку, лишь слегка сдержав силу. Красный след останется надолго. Стоны Кинары вырываются все чаще. Она совсем не сдерживается, с каждым толчком подается вперед, с трудом удерживая себя собственными руками. Однако хватило ее ненадолго. Когда член вновь зарылся в ее влагалище по самые яйца, женские руки подкосились. Она уткнулась лицом в мягкую ткань кровати, взвыв. Хрупкое миниатюрное тело пылало от нетерпения и жажды большего. Я чувствую, как внутри нее становится все влажнее и горячее. Именно поэтому мне и нравятся человеческие женщины. Их тела невозможно сравнить с телами зверолюдей. Никакого мерзкого меха и обжигающей жидкости. Здесь все сбалансировано и мягко. С каждым толчком, вгоняя все глубже и глубже, шлепнул ее еще несколько раз, а после вышел и, схватив за руку, резко поднял на себя. Оказавшись на моих руках, Кинара раскрыла рот, закричав. Я насадил ее на своего дружка. Член вошел полностью. Кинара тут же кончила, причем уже во второй раз. «Я не могу. Как же приятно и глубоко. Глубоко? Усмехнулся, двигая бедрами и вгоняя все быстрее. «Это еще не глубоко, милочка». Решив понаблюдать за ее реакцией, воспользовался частичным перевоплощением. Член слегка потемнел из-за прорывающейся шерсти и увеличился до 30 сантиметров. Кинара закричала громче. Она раскрыла глаза так широко, что те могли выпасть из орбит. Я же опустил ее на всю длину, насладившись приятным теплом влагалища. Головка готова была разорвать жертву изнутри, а пульсирующие вены моего агрегата расширили и без того натянутые стенки. «Нравится?» «Да, говорила она с трудом, постоянно кашляя от собственных слюней. Прикусывая нижнюю губу и язык, девушка кряхтела, обмякнув на мне. Она уже не могла действовать самостоятельно, лишь подчиняясь моему бешеному такту. В один момент, когда тело наполнилось желанием, ухватился за стройные плечи и натянул Кинару на себя. Белое липкое семя выстрелило внутрь. Закричав во все горло, девчонка уткнулась головой в мое плечо, тяжело дыша. Капли стекали по ее ногам и падали на пол. Не в силах удержать равновесие, Кинара тут же рухнула на мягкий матрас, стоило отпустить ее. «Ну вот и славно». Начав принимать прежний облик, довольно хмыкнул и подошел к окну, решив полюбоваться торговым городком. Спустя двое суток, когда я уже покинул замок, карета остановилась в ничейных землях. Дверь открылась. Кинара с удовольствием выскочила наружу, осмотревшись. Улыбка не спадала с ее лица. «Эй, ты!» — рявкнул, заставив обратить на себя внимание. «Не забудь это!» Кинул на землю рядом с девушкой мешочек золотых монет и кинжал в ножнах с вышивкой королевских персон. «Нашивка защитит тебя до поры до времени, а золото поможет добраться до границы нашей страны». «Артур, точнее Вервольф, спасибо вам». «Не за что меня благодарить. Ты достойно отработала свою защиту. Если судьба сложится так, что мы увидимся вновь, будь готова порадовать меня снова». «Я выживу ради этой возможности». Улыбка стала теплее. Мне и самому понравился тон беглой рабыни. «Удачи, Кинара! Она тебе пригодится».